Земная жизнь волшебника Тузгреина. Пролог. В этот раз Тузгреин действительно угодил в тяжелый переплет. Хризолитовые горы, поглощающие магическую энергию, были не лучшим местом для принятия боя. Поэтому он хотел преодолеть их тихо и незаметно, но не получилось. Глупые, хлопотливые кайны, обитающие в хризолитовых горах, подняли неимоверный гвалт и привлекли внимание геонов, воздушных наблюдателей на службе у мыгров, его врагов. Вскоре два геона стали кружить над головой Тузгреина, и один из них, видимо, что-то уловив, резко ушел в сторону и исчез за горными вершинами. Тузгреин сразу понял, что геоны считали его ауру, и вскоре стоит ждать мыгров. Он попробовал применить боевое заклинание, но магический шар вспыхнул и погас, щедро отдавая энергию хризолитовым горам. Магия не работала, оставалось рассчитывать только на шпагу, которая всегда была при нем. Он пришпорил карга и продолжил углубляться в горы, надеясь добраться до пещеры преобразования раньше, чем его настигнут мыгры. Они появились на летучих сайнах, которых сопровождали геоны. Заметив одинокого всадника, сайны начали снижаться. На каждом сидело по 5 воинов. Двое из них держали в руках длинные шесты с петлями, о назначении которых можно было догадаться. Похоже, мыгры хотели взять Тузгреина живым, поскольку он владел многими тайнами дымов, а шесты с петлями должны были им в этом помочь. Один из сайнов опустился впереди карга, а второй сзади. Пассажиры сыпались на землю и окружили Тузгреина. «Сдавайся», — заговорил старший из них. «Ты не сможешь здесь творить волшбу, а без нее с нами не справишься». Тузгреин достал шпагу, решив, что живым он не сдастся. Слишком много волшебник знал о тайнах дымов, а у мыгров были методы заполучить их напрямую из его мозга. На всякий случай он активировал на пальце переноситель, дар старого колдуна Фема из Стакла. Тот, отдавая ему перстень, сказал, что он из наследия древних и переносит душу носителя. Правда, не сказал, куда и как им управлять, но все-таки это хоть какая-то соломинка в той ситуации, в которую он угодил. Круг сжимался. Мыгры не торопились, понимая, что Тузгреину деваться некуда. Это было понятно и самому волшебнику, решившемуся на отчаянный прорыв. Он резко рванул в сторону старшего и пронзил его шпагой, сметая с пути. Но тут же получил по удару шпагами с боков и петлю на шею, которая резко стала стягивать горло. Сознание померкло. Последнее, что он почувствовал, резкая боль на пальце от переносителя, который он активировал перед схваткой. Глава 1. «Мама, мама, посмотри, какие они миленькие». Маленькая девочка сидела перед лукошком, в котором было 5 котят, и гладила их своей маленькой ладошкой. Ночью кошка Белла, породы Майн, Кун, родила 5 замечательных котят, которых хозяйка, мама маленькой девочки, разводила на продажу. Она подошла к своей дочери, чтобы убедиться, что все котята здоровы, а тут же прибежавшая в лукошко Белла подгребла малышей, обеспокоенная излишним вниманием к ним. Вскоре все котята успокоились и застыли, уткнувшись мордочками в живот своей маме. «Пойдем и мы позавтракаем», большая мама взяла дочку за руку, и они двинулись на кухню, проходя множество других котов, кошек и котят, свободно разгуливающих по дому. Было тепло и сытно. Тузгреин, точнее его новое тело, было в тепле, а рот был наполнен чем-то вкусным. Сознание рывком вернулось к нему. «Сработал переноситель сознания», подумал он, тут же вспомнив про резкую боль. Потянулся сознанием почесать свой палец, но обнаружил, что пальцев-то у него и нет. «Спокойствие, только спокойствие», — говорил он себе. «Нужно понять, в каком я теле и где нахожусь». Зрение отсутствовало. Полная темнота. Тело по ощущениям было маленьким и беспомощным. Справа и слева от него, по-видимому, находились такие же тела, а вместо привычных пальцев были маленькие коготки. Он зацепился сознанием за коготки, которые на его планете имели только животные. «Значит, я в теле животного». От этого осознания легче не стало, но это как-то объясняло проблемы со зрением, наличие лапок вместо рук и ног и некоторую беспомощность. Похоже, его тело только что родилось. Тузгреин попробовал волшбу, но она не проходила. Конечно, какие-то эманации колдовского эфира здесь присутствовали, но в очень малых количествах. «Ладно», — подумал он, — «подождем, пока появится зрение». Захотелось спать. Уткнувшись в чей-то теплый бок, он тут же уснул. Жизнь волшебника Тузгреина теперь была проста и незатейлива. Вовремя поесть и вовремя поспать, а больше ничего. Но при этом он понимал, что его тело должно быть крепким и сильным. Через 2,5 недель у него открылись глаза. Первое потрясение, которое он испытал, это понимание того, что он не на своей планете. Видимо, переноситель забросил на другую планету. Туз Грейин уже знал, что хвостатых, которые его окружали, звали котами. Собственно, он сам тоже был котом редкого красно-рыжего цвета. Вскоре он впервые увидел хозяйку и ее дочку, которая не раз его ласково гладила. Девочке, как он потом узнал, было 5 земных лет, а ее маме около 30. Они жили в отдельном доме, заполненном котами и кошками. Иногда к ним приходили люди, отдавали хозяйке деньги и забирали котов. Туз Грейин понимал, что ему уготована такая же участь. Его тоже кто-то купит, и он уедет в другую семью. Он внутренне рассмеялся. До сих пор он сам был властителем и распорядителем своей судьбы. Ну что же, подумал он, надо жить здесь, а сейчас неплохо бы перекусить. Белла лежала на пушистом коврике, вокруг нее толкались котята. Туз решительно вклинился в общую толкучку, вскоре добрался до молока и довольно застыл на мягком коврике. Вообще, подумал Туз Грейин после очередного пробуждения, надо заняться своей судьбой. Правда, не так-то это оказалось просто. Магию творить не получалось. Хотя, судя по всему, когда-то коты владели волшбой. Слабые энергетические каналы до сих пор сохранились и питали их глаза. Именно на развитие и приумножение этих способностей Туз Грейин решил направить все усилия. Время шло. К хозяйке по-прежнему часто приходили люди, платили ей деньги, забирали котов и исчезали. Туз Грейин присматривался к гостям, но пока волшебнику никто не приглянулся. Но вот однажды в дом зашли трое. Папа, мама и их дочь. Они заговорили с хозяйкой, и Туз Грейин сразу почувствовал, что это его семья, и надо сделать что-нибудь такое, чтобы его забрали именно они. Собрав все крохи магической энергии, он попытался создать канал внимания. Получилось. К нему подошли. «Ой, какой хороший рыжий котик!» Пришедшая девочка погладила Туз Грея между ушей. «Он такой милый!» Подошла ее мама и тоже погладила животное. «Хороший котенок», — сказала она. Стоящий рядом папа молча одобрил выбор дочери. «А как звать этого рыжего котенка?» — спросила девочка. Хозяйка заглянула в его паспорт и озвучила. «Фишер». Так Туз Грейин впервые узнал свое новое имя. «Фишер, так Фишер. Звучит неплохо, а что это означает, узнаю позже», — подумал волшебник. После непродолжительного разговора с хозяйкой, семья уехала, оставив Туз Грейина в неизвестности. Он не знал, о чем они говорили, но надеялся, что именно они его заберут. А в это время в машине, на которой приезжала семья, шло обсуждение о том, какого же котика взять. В конечном итоге, выбор остановили на Фишере. Тут же по телефону подтвердили это хозяйке и следом перевели деньги. Хозяйка попросила подождать, пока Фишеру не исполнится 3 месяца и ему не сделают обязательные прививки. Но его судьба уже определилась. Туз Грейин должен был поехать в семью, которую он сам выбрал. Пока шли 3 долгих месяца, вокруг Фишера, видимо, что-то почувствовав, постоянно крутилась молодая кошка, которую хозяйка называла Эммой. Она была старше Фишера на 3 месяца. Кошка каждое утро подходила к нему, вылизывала, пыталась играть и всячески задирала его. Нельзя сказать, что это ему не нравилось. Тогда он подумал, что неплохо было бы ее взять с собой, однако как это сделать, он себе не представлял. Но на всякий случай, установил слабую магическую связь с Эммой, которая спустя месяц стала работать. Например, он просил ее подойти, и она подходила с немым вопросом в глазах, а зачем я это сделала? В общем, 3 месяца прошли, и семья, в которую он хотел попасть, приехала снова. Когда Фишера забирали, девочка взяла его на руки и не отпускала, а Эмма получила приказ от Туз Грейина подойти к новой хозяйке и не отходить от нее, что кошка и сделала. «Посмотрите, эта кошка выбрала вас. Если хотите, я продам ее вам втрое дешевле, чем Фишера. Ей уже 6 месяцев, таких забирают нечасто», — заявила старая хозяйка. Посмотрев на кошку, которая терлась об ноги и не хотела уходить, новая хозяйка согласилась забрать Эмму. Так Туз Грейин и Эмма оказались в одной семье. Глава 2. Новая семья и новый дом приятно поразили Туз Грейина. Дом был большой, и семья тоже, целых 5 человек. Папа, мама и 3 детей. В первый день его все затискали, да и Эмму тоже. Все норовили их погладить и поиграть. А потом жизнь пошла своим чередом. С котами общались, хорошо кормили, а они осваивали дом и знакомились с соседями по двору, 2 хозяйскими собаками. Вообще Туз Грейин любил порядок и определенность в своей жизни. Сначала он разобрался с Эммой. Пару раз прикусив ее за ухо, он показал, кто в доме главный. Эмма это быстро поняла. Потом занялся лопоухими со двора. Когда они в очередной раз сунулись во входную дверь, за которой находился кот, он зашипел, выгнул спину и ударил одну из собак лапой по носу. Те удивленно отскочили и приняли к сведению, что в доме появились новые жители, не совсем понятные, а потому, возможно, опасные. И, конечно, надо было устанавливать контакты с новыми хозяевами, особенно с хозяином, ведь он давал еду и это было важно. Нужно, чтобы еду всегда давали вовремя, а еще лучше, постоянно. Туз Грейн в той жизни любил покушать, и в этой не хотел менять привычки. Сухой корм, который им давали, был неплох, но надо, чтобы он постоянно был в доступе. Последнего пришлось добиваться в течение месяца. Регулярно показывать хозяину опустевшую миску, демонстрировать страдальческую мину и готовность тут же приступить к трапезе, как только посуду наполнит. Сработало. Хозяин, кажется, осознал, что миска должна быть всегда полная и следил за этим без лишнего напоминания. Кроме сухого корма, дважды в день, утром и вечером, коты получали жидкий корм. В целом это было неплохо, разнообразило рацион. Иногда, конечно, перепадали мясо и рыба, когда хозяева готовили эти продукты себе. Фишеру такая еда понравилась. Понятно, что это не разносолы с его родной планеты, но сейчас это оптимально. Еще, конечно, оставались сложности с водой. Ее наливали в пластмассовую миску, но пить оттуда было невкусно. Он любил проточную воду и норовил всегда попить либо из крана, либо из унитаза, благо они были идеально чистыми. Когда вышеперечисленные вопросы были решены, надо было идти дальше, выстраивать коммуникацию с хозяевами. Конечно, в первую очередь с хозяином, от него многое зависело. Да что там говорить, благополучие Фишера в этом мире зависело от него. День начинался рано утром. На выходе из спальни Туз Грейн вместе с Эммой уже ждали его и сопровождали на утренние процедуры. Потом хозяин кормил их и готовил завтрак. Когда семья собиралась за столом, Туз Грей, съев свою порцию еды, приходил на хозяйскую кухню и запрыгивал на высокий стул у подоконника. Вальяжно разлегшись, он наблюдал за завтраком, разрешая себя гладить, поддергивать за лапы и разговаривать с ним. После завтрака, если это были не выходные, все разъезжались по своим делам и возвращались ближе к вечеру. Туз Грейн, ожидая приезда хозяев, любил смотреть в окно. Он сравнивал природу этого и своего мира и находил много общего. Особенно его заинтересовали земные сороки и вороны, которые были явно социальными существами, сумевшими поладить между собой. Он наблюдал, как согласованно они взаимодействовали, когда нужно было отодвинуть собаку от миски с сухим кормом. Глупая собака гналась за одной птицей, а остальная клювастая братва опустошала миску. Еще в эти часы, когда хозяев не было дома, он пытался вспомнить в подробностях свою прошлую жизнь, но не получалось. Видимо, мозг кота в этой действительности не позволял полноценно реализовать его возможности. По ощущениям, часть его памяти была закапсулирована. Вероятно, при определенных условиях ею можно было бы воспользоваться, но только не в этом теле. И все же, Туз Грейн ощущал себя самодостаточной личностью. Правда, его расстраивала невозможность полноценно заниматься волшбой. Магическая энергия здесь была, но в минимальном количестве. Используя ее крохи, он мог пока только формировать каналы внимания. Но несмотря на это, магические твари здесь водились. На планете Туз Грейна они назывались зеями. Зеи представляли собой слабоэнергетические бестелесные сущности, которые присасывались к разумным и сосали у них энергию, разрушая энергетическую оболочку. Это приводило к ослаблению иммунитета и болезням. Однажды он увидел эту сущность на хозяйке, когда она пришла с работы. Ей надо было помощь. Когда хозяйка прилегла на диван, он устроился рядом и накрыл своим телом ее плечо, где обитал зей. Оказалось, умение у него осталось. Зей быстро истончился и полностью поглотился энергетической оболочкой кота, дав ему дополнительную энергию. Туз Грейн также отметил, что у котов, видимо, существовала система поглощения энергии зеев, потому что ему не пришлось сильно напрягаться. Все получилось естественно. Правда, как оказалось, эту процедуру надо было многократно повторять. Зеи цеплялись к хозяевам в основном при контакте с другими людьми. Дома Туз Грейн не успокаивался до тех пор, пока не рассеивал последнего зея. Кроме зеев были еще игги. Они жили в тонком атмосферном слое и проникали в дом, используя короткие подпространственные переходы. Канал проникновения для идгов появлялся, когда в доме возникал существенный уровень негативной энергии. Это могло случиться из-за ссоры хозяев и их громкого крика, или исходить от людей, желающих хозяевам плохого. Идги были похожи на земных ежиков с множеством иголок, присосок, которые вытягивались к поврежденной ауре человека и интенсивно поглощали его жизненную энергию. Как оказалось, коты их тоже видели, не только Тузгриин, но и все остальные. Причем не только видели, но и легко рассеивали. Идги, видимо, обладая зачатками разума, старались без особой нужды не соваться в те дома, в которых жили эти животные. Было еще что-то из волшебной нечисти, но с ней Тузгрий пока не разобрался, дав себе слово сделать это позже. Глава 3. Жизнь в доме начиналась, когда хозяева приезжали с работы. В первую очередь, надо было оперативно решать вопрос с питанием. Хозяин редко, но все же иногда затягивал с едой, поэтому его приходилось стимулировать, изображать готовность бежать к миске, тереться об ноги и даже покусывать. Чаще всего, этого оказывалось достаточно, и вскоре два пакетика еды перекочевывали в кошачьи миски, откуда их благополучно съедали. Потом кухня. Там хозяева готовили ужин, и иногда котам перепадали мясо или рыба. Но кухня была и местом общения. Тузгриин любил, когда с ним разговаривали, пытался изучить человеческий язык. Со временем это получилось, но основой для взаимопонимания все равно оставалась ментальная связь. Хозяева научились его понимать без слов, по взгляду, как, впрочем, и он их. Ему не очень нравилась кличка Фишер, и он попытался ментально передать хозяину свое истинное имя. Это привело к тому, что кота стали называть Тузиком. Это имя его вполне устраивало. После ужина, во время которого Тузик возлежал на высоком кухонном кресле и участвовал в общей беседе, все перебиралось в зал. Там хозяева зажигали камин и смотрели интересное кино, а коту приходилось освобождать их от зеев, расправляться с идгами и просто лежать рядом на диване, формируя ту самую ментальную связь. Периодически он бегал к миске и грыз сухой корм. А еще он любил, когда его гладили. Ночью, когда все уходили спать, Эмма начинала непонятные игры. Быстро бегала по лестницам дома. Почему-то кота это заводило, и он тоже бегал вместе с ней, пытаясь догнать. Однажды утром, обследуя дом, Тузик спустился в подвал. Дверь в кладовку была открыта. Раньше он там не бывал. Едва переступив порог, он почувствовал интенсивный поток магической энергии, что шел от старого железного сейфа, невесть как оказавшегося здесь. Подбежав к нему поближе, Тузгриин убедился, что не ошибся. Поток магической энергии усилился. Казалось, что кот стоит посреди бурной реки, а магические волны огибают его лапы и хвост. Похоже на магический переход, радостно подумал он. Попробовать, что ли? Точно такие же были в его мире. Надо было только сосредоточиться и представить, где он хочет оказаться, чтобы запустить процесс. Хозяев дома не было, и он решился. Представив уединенное место у реки, в котором бывал в той жизни, кот подумал: поехали. Как обычно, вихри материи закружились вокруг, и через мгновение Тузгриин оказался в своем прежнем теле в задуманном месте. Но восторг длился недолго. Еще через мгновение тело завибрировало, волшебника выбросило в неконтролируемый переход, и он снова оказался в теле кота. Он стоял в потоке магической энергии, ошеломленный и озадаченный. Ошеломленный от того, что получилось, а озадаченный от того, что произошло после. Решил попробовать еще, и снова получилось. По ощущениям казалось, что он задержался в своем мире чуть дольше, но потом его все равно выкинуло обратно. Третья попытка завершилась тем же. Эту проблему, похоже, надо было решать. Правда, кот не представлял как. Не все так беспросветно, подумал он. Значит, можно проникать в мой мир. Купаясь в магической энергии, он попытался сформулировать проблему, но у мозга, по ощущениям, не хватало мощности. Время до прихода хозяев еще было, поэтому Тузгрий решил не откладывать вопрос в долгий ящик. Не получилось в теле кота, надо попробовать в теле волшебника. Приготовившись к очередному переходу, он сосредоточился на проблеме, и когда переход состоялся, успел получить от Академии магических наук информацию о подобном случае до того, как его развеяло. Кратко, суть проблемы заключалась в следующем. Новая матрица вновь обретенного тела, ведь прежнее было уничтожено, восстанавливалась очень медленно. Это магический закон, который нельзя ни обойти, ни отменить. К сожалению, Порой только годы и тысячи перемещений приводили к стабилизации вновь обретенного тела. Положительным оказалось то, что с каждым перемещением время существования в его мире увеличивалось, а значит, восстановление тела возможно. «Ну что же», — подумал Туз Грейн, — «это лучше, чем ничего». После осознания возможности проникновения в свой мир, на Туз Грейна нахлынули воспоминания о прошлой жизни. Он вспомнил свою жену Аярым и сына Гайтусыра. «Как они там? Надеюсь, мы не добрались до них?» Спросить об этом было не у кого, надо узнавать все самому. Их планета называлась Лигира. Она вращалась вокруг двойной звезды. Когда одна звезда, озарявшая планету белым светом, уходила, над горизонтом всходила другая, освещающая поверхность голубым. Планета состояла из двух больших материков, на одном из которых проживала цивилизация лигерийцев. Основой их существования была магия. За многие века они построили города, открыли там магические школы и академии, в которых обучались самые талантливые. Магия помогала им во всем: выращивать полезные культуры, необходимые для питания, строить крепкие дома, дороги и мосты, перемещаться по материку. И хотя у лигерийцев не было специальных машин, в каждом квартале города имелись залы для перемещений. Их было огромное количество, залы раскиданы по всему материку. Исключение составляли Хризолитовые горы и еще ряд подобных мест, где магия не работала. Для перемещения в таких местах лигерийцы использовали коргов, ездовых животных, обладающих феноменальной выносливостью, усиленной магией. Они могли перевозить и наездников, и грузы. Но магия не позволяла перемещаться над океаном, разделяющим два материка. Правда, парусные суда, снабженные магическими движками, передвигались по водной поверхности, причем с достаточно большой скоростью. Практически все побережье материка было освоено, в прибрежных водах добывали рыбу и водоросли. Глава 4. Но однажды мирная и спокойная жизнь лигерийцев была нарушена. До их берегов добрался большой океанический лайнер с другого материка. Пришельцы называли себя мыграми. Лигерийцы встретили их радушно, узнав, что за морем есть еще один материк. Мыгры избрали другой путь развития, не магический. Маги у них тоже были, но немного, и их знания носили стихийный, экспериментальный характер, в отличие от лигерийцев. Поэтому первое, чем заинтересовались мыгры, была магия. Они удивлялись ее использованию в выращивании растений, в строительстве. Особенно их поразили магические движки для парусных судов. Они сразу же захотели купить такие, причем в большом количестве, на будущее. Кроме этого, мыгры попросили взять на обучение своих магов. Лигерийцы на все согласились. Они отгрузили на лайнер пришельцев огромное количество магических движков и взялись обучать трех мыгров, которые умели магичить. В качестве оплаты за магические движки и обучение мыгров в магической академии, лигерийцы попросили поставить им минерал, лиурит, позволяющий запасать магическую энергию. Оказалось, у мыгров были богатые запасы лиурита. Так все и началось. После того, как суда мыгров снабдили магическими движками, они стали все чаще и чаще посещать материк лигерийцев. Поначалу все выглядело мирно и спокойно. Развивалась торговля, туризм, шло обучение мыгров в лигерийских магических школах и академиях. Потом мыгры захотели открыть свое представительство на лигурийском материке, для чего взяли в аренду кусок земли на побережье океана, недалеко от столицы. После этого туда прибыли строители, которые возвели множество зданий разного назначения. Следом на нескольких океанических лайнерах прибыл многочисленный десант мыгров, который поселился в этих строениях и стал активно взаимодействовать с лигерийцами во всех сферах жизни. Кроме мыгров на лайнерах привезли прирученных гионов, летающих ящеров, для перемещения по воздуху. В то время Туз Грейн работал в магической академии наук и преподавал студентам основы магического перемещения. Также он входил в высший совет дымов, который по сути являлся верховной властью лигерийского общества. Именно совет дымов первым обратил внимание, что мыгры слишком активно стали проникать во все сферы лигерийской жизни. Они учились в магических школах и академиях, работали на лигерийских предприятиях, становились руководителями заводов и институтов, проникали во властные структуры. Так продолжалось много лет, пока во главе исполнительного органа столицы лигерийцев не встал избранный ими же мэгр. В течение года он поставил на все руководящие посты среднего и низшего звена мыгров. Потом очередь дошла и до совета дымов. Однажды с противоположного континента прибыл очередной океанический лайнер с представителем высшей власти мыгров. Его звали Грэн Майин. Он через совет дымов предложил лигерийцам войти в состав их государства, принять их законы и порядок. Совет Дымов, конечно, был против. Тогда Грэн Майин распустил его и ввел в столице чрезвычайное положение, наполнив улицы воинами своего континента. Так, почти что мирно, мыгры захватили столицу лигерийцев. Совет Дымов ушел в подполье. Всех же лигерийских магов мыгры обязали носить браслеты, которые блокировали магию. Ее использование новые власти запретили. Дымы решили совершить акт устрашения мыгров. В один день они сожгли 3 океанических лайнера пришельцев, тем самым поставив себя вне закона, который установили мыгры. За это их могли арестовать и уничтожить. После этой акции, дымы приняли решение собраться в пещере Преображения, в Хризолитовых горах, и принять решение, как противостоять захватчикам. К сожалению, информация просочилась к мыграм. На пути в Хризолитовые горы, они повесили в небе воздушных наблюдателей, на которых и напоролся туз Грейн. Воспоминания схлынули. Надо было возвращаться наверх. Хозяева вот должны вернуться с работы. Пока туз Грей экспериментировал с магией, Эмма спала. Он с сожалением покинул магический поток, вышел из кладовки и примерился к двери. Чаще всего дверь в кладовку была закрыта и надо было научиться как-то открывать ее. Когтями это было сложно сделать. А если попробовать магию, подумал он, все-таки он специалист по перемещениям. После первой попытки получилось. Он переместился в кладовку через закрытую дверь, понимая, что те крохи магии, которые были в нем, исчезли. Постояв в потоке магической энергии, он переместился сразу на первый этаж, в ту комнату, где спала Эмма. Магическая энергия, затраченная на перемещение, полностью исчезла. «Ну что ж», — подумал туз Грейн, — «жизнь становится интересней». Вскоре приехали хозяева. Кот обозначил радость по случаю их прибытия, и ему захотелось поесть. Хозяин почти сразу разорвал пакетики с жидким кормом, и коты приступили к трапезе. Со временем эта процедура видоизменялась. Кроме выразительного взгляда, тузику приходилось слегка покусывать хозяина за ноги, а он в свою очередь пытался наступать ему на лапы. Только после этих игр, хозяин доставал пакетики с едой. Потом надо было идти на кухню. Там хозяева готовили ужин. Если было свежее мясо или рыба, им с Эммой всегда перепадало по кусочку. После ужина все перемещались в зал. Туз Грейн обычно укладывался рядом с хозяйкой на диване, чтобы поглотить многочисленных зеев, которыми она была опутана. Некоторые зеи распылялись быстро, другие требовали длительной работы. Порой, из-за большого количества зеев появлялись игги, которых тоже надо было распылять. Такие же процедуры приходилось проделывать и с хозяином. Закончив эту работу, туз Грей получал некоторую порцию мышечной энергии, которую надо было потратить. Обычно приходила дочь хозяев Дайся, так он слышал земное имя, приносила длинную палочку с привязанной на конце тряпичной мышкой и кидала ее на пол. Оказалось, что у кота были инстинкты, которые туз Грейн не контролировал. Они включались моментально. Надо было бежать, хватать, ловить, что, собственно, он и делал. Эта противная мышь на палочке постоянно вырывалась из когтей, поэтому для верности он удерживал ее зубами. Эмма тоже участвовала в игре, стараясь перехватить мышку. Кроме этого инстинкта были и другие, например, мурчание. Кот издавал этот звук, когда ему было хорошо, чаще всего рядом с хозяевами. Туз Грейн исследовал этот эффект. Похоже, возникающие при мурчании звуковые колебания были для человека своеобразной лечебной процедурой, гармонизирующей его состояние через эффект звукового резонанса. У него на планете существовало целое направление лечения звуком. Здесь, как он понял позже, оно было не развито, но тоже присутствовало. Еще его беспокоила Эмма и их ночные игры на лестнице дома. Похоже, кошка на что-то рассчитывала. Он понимал, что ничего быть не может. Это вообще смешно, но инстинкты говорили другое. «Ладно, надо тренировать волю», — подумал он, и в очередной раз с азартом бросился за тряпичной мышкой. Ближе к полуночи хозяева устраивали водные процедуры. Коту они казались интересными и необычными, потому что у них в обществе этого не делали, а просто проговаривали заклинание телесного очищения. Туз Грейн любил занаблюдать за тем, как хозяева принимают душ, и находил в водных процедурах положительный психологический и расслабляющий эффект. После все расходились по комнатам, чтобы предаться сну. Как только свет в доме гас, начинались ночные игры Эммы. Нужно было носиться за ней по лестницам, ловить и прикусывать ее за ухо, иначе она не успокаивалась. Глава 5. Попытки проникновения в свой мир туз Грейн не прекращал ни на день. Каждый раз, Когда хозяева уезжали из дома, он спускался в подвал, к старому сейфу. Постояв некоторое время в потоке магической энергии, он перемещался в свой мир. Как всегда, все проходило успешно, но он также быстро и удачно возвращался назад. Прошел уже месяц с начала его экспериментов, но пока он мог находиться на родной планете не более одной земной минуты. Никакие ухищрения, предпринимаемые Тузгриеном для стабилизации своего тела, не срабатывали. Но тем не менее, в ближайшее время он планировал навестить свою семью. Волшебник хотел знать, что произошло в его отсутствии, и в этом ему могла помочь жена. После очередного перемещения Тузгриен вернулся в то помещение, где находилась Эмма. Его привлек вид за окном. Там что-то изменилось. На земле наступала осень. На деревьях вперемешку с зелеными видны были желтые листья. Солнечная погода чередовалась с затяжными дождями, становилось прохладнее. Особенно интересно было смотреть на ближайший лес, в котором шла активная жизнь. Непрерывно галдели сороки и вороны, по деревьям носились белки. Иногда они по неосторожности прыгали на деревья, которые находились на территории участка хозяев Тузика, охраняемого собаками. Те азартно облаивали белок, что вводило последних в ступор. Только когда хозяин закрывал собак в вольере, белки спускались с деревьев и скрывались в лесу. Тузгриену все больше и больше нравился этот мир. На его планете не менялись времена года, а природа не сильно видоизменялась. Здесь же было все иначе. Он уже давно задумывался о том, чтобы узнать об этом мире побольше. Одного окна в лес не хватало, нужны дополнительные источники информации. И они были. В первую очередь это интернет, то же самое, что их магические информатории. Наблюдая за хозяевами, Тузгрий выяснил, что для входа нужны дополнительные устройства, земные гаджеты. Для кота неприемлемо их использовать, но этот вопрос как-то надо было решать. Для начала он решил попробовать магию. В очередной раз постояв в магическом потоке и пополнив свои батарейки, Тузгрий попытался настроиться на прием информации, но пространство молчало. Информационные потоки не ощущались. Обидно, подумал он, но решил не прекращать попытки. Его настойчивость вскоре была вознаграждена. Однажды вечером, когда хозяин, VDR, работал за ноутбуком, а кот лежал рядом на столе, в момент, когда гаджет присоединился к интернету, последний почувствовал некое легкое дуновение ветерка. Информационный сигнал прошел совершенно в иной зоне чувствительности, о которой Туз даже не думал. Тем не менее, скорректировав спектр восприятия, он сумел образовать с ноутбуком замкнутый контур и добрался до земной информации, восприняв интернет как бескрайнее штормовое море, в котором надо было еще научиться плавать. Интернет, естественно, расширил его представление о земной жизни, но попадать туда получалось лишь когда хозяин работал за ноутбуком. Из интернета кот узнал, что человечество на протяжении всей своей истории вело войну и совершенствовало оружие. Такого не было на их планете, да много чего не было. Поэтому он с интересом знакомился с разными сферами человеческого бытия. Жизнь в теле кота была не так уж плоха. Никогда раньше он так много не спал. Сон снимал усталость и делал жизнь размеренной и радостной. Его любили и гладили, кормили и играли с ним. Все было спокойно и безопасно. Туз даже иногда думал, что мог бы провести в этом теле целую жизнь. Но когда он вспоминал о Лигере и своей семье, его посещала грусть. Хотелось обратно в свое тело. Он уже полгода жил, ничего не зная о судьбе своей семьи. В один из осенних дней, когда хозяева были на работе, он решился посетить свою семью. Постояв некоторое время в магическом потоке, он представил рабочий кабинет у себя в доме и тут же переместился туда. В кабинете все было по-прежнему. Рабочий стол, роскошное кресло, бюст великого лигерийского ученого, магистра Сойлайна, картины на стенах и мягкий ковер на полу. Он прислушался. В доме кто-то был. Открыв кабинетную дверь, увидел жену, сидевшую в зале за большим столом. В ее руке был прозрачный бокал с пузырящимся напитком голубого цвета. Она о чем-то размышляла, полностью погрузившись в себя. «Привет, Ай», — обратился волшебник к жене. Та резко вздрогнула и уставилась на него. Стакан с напитком выпал из ее рук. «Это ты, Тузгриен, или у меня галлюцинации?» «Я, это я. Но у меня мало времени. Я скоро исчезну. Все потом. Как у вас дела?» «Плохо. Но ты же умер. Или нет? Чье тело мы тогда распыляли в доме прощания?» «Мое. Я живой, но нахожусь в другом мире. Позже все узнаешь. Я сейчас исчезну». Фигура Тузгриена завибрировала, и он исчез. Ай до конца не осознала, был ли ее муж здесь или нет. Мегре вернули ее семье тело Тузгрейена, которое, согласно лигерийской традиции, распылили на атомы в доме прощания. Она и сын долго не могли прийти в себя после его гибели. И вот, оказывается, муж жив. Радость и тревога завладели ее сердцем. Радость от того, что он жив, и тревога от того, что он в каком-то другом мире. Не прошло и 10 земных минут, как Тузгрейен снова объявился. Он кратко рассказал ей, как попал в тот мир и, что долго не может находиться здесь, хотя со временем ситуация должна измениться. Только тогда Ая окончательно поверила, что ее муж жив, а это многое меняло. Еще несколько раз Тузгрейен появлялся и исчезал в другом мире. За эти короткие промежутки времени Ая успела рассказать, что после его исчезновения в их обществе все стало еще хуже. Мегре полностью завладели властью, как в столице, так и во всем государстве. Они уничтожили совет дымов, а магам запретили заниматься магией без согласования с их управляющими. Для верности им одели браслеты, отсекающие магию. Все инфраструктурные объекты, использующие магию, находились под контролем мегров и охранялись их военными. Их сына, студента магической академии, мегры пытались перевербовать и заставить работать на них, в противном случае грозили карами. Мегры до сих пор не озвучили свои цели лигерийскому обществу, для чего они осуществили захват и пытались подчинить всех своей воле. Одно было ясно: лигерийцы, развиваясь многие столетия бесконфликтно, не сумели противостоять внешнему воздействию мегров. Они даже не знали, как действовать в этой обстановке. А для Тузгрейена, который имел возможность ознакомиться с историей воин-землян, все уже было понятно. После очередного перемещения Тузгрейен почувствовал, что силы его оставили. Физическое тело кота требовало отдыха. У него даже не было сил перемещаться по дому, поэтому уснул там, где материализовался, возвращаясь из Лигиры. Проснувшись, кот почувствовал, что пришли хозяева, и в последний момент успел переместиться к Эмме. Как раз в это время Видиар открыл им дверь, и надо было изображать радость встречи. Впрочем, он действительно был рад видеть своих хозяев. Глава 6. Да, Тузгрейену нравилась семья, в которую он попал. Нравилось, когда все собирались вместе. Чаще всего это было вечером, либо в выходные дни. Тогда люди зажигали камин и смотрели фильмы, а он лежал на диване рядом с хозяйкой и смотрел на огонь. Языки пламени прыгали в его глазах, было тепло и уютно. Хозяйка, Натайся, гладила его между ушей, автоматически включая механизм мурчания. Было спокойно и комфортно. При этом кот не забывал поглощать с хозяйки зеев и распылять притаившихся по углам идгов. Потом он перебирался к хозяину Видиару и повторял процедуру. Тот тоже гладил его, иногда прихватывая за лапы. Хотя Тузику это не очень нравилось, он терпел, понимая, что это просто игра. Потом хозяин садился за стол, чтобы поработать на ноутбуке, и тогда Тузгрей укладывался на столе, рядом с компьютером и подключался к интернету. В первую очередь его интересовали вопросы взаимоотношений между людьми и государствами. Оказалось, что мира между странами нет, и он не предвидится даже в ближайшей перспективе. В отличие, например, от их общества, которое прошло свой путь развития без военных конфликтов, разрушения городов и убийства миллионов разумных, здесь все было по-другому. Люди постоянно воевали, убивая друг друга, разрушая города, совершенствуя орудия уничтожения. Причем в интернете можно было найти описание и даже чертежи орудий убийства. Тузгрейен на всякий случай собирал подобную информацию. Ему очень интересна была химия, формула пороха и прочие технологические прибамбасы. Он интуитивно чувствовал, что эти знания могут пригодиться на его планете для обретения свободы от мегров. Правда, он не знал, где и когда это случится. Его интересовали межличностные взаимоотношения, отношения мужчины и женщины, любовь, дети. Хотя в этом их народы были во многом похожи. Его удивляли нетрадиционные взаимоотношения, кем-то искусственно привнесенные в человеческое общество, видимо, для того, чтобы ограничить рождение и взломать психику. Тус осознавал, что это движение, которое люди обозначали как ЛГБТ, запрещено в России, вело человечество к гибели и было опасно еще и с точки зрения вирусного сознания, когда целые государственные образования и их социумы допускали существование такой конфигурации общества. В длительной перспективе это должно было привести сначала к духовному, а потом и к физическому вырождению. Лучшие умы человечества уже давно это осознали, что, впрочем, и отразили в важнейших религиозных книгах, Например, в Библии интересны были спортивные мероприятия. Туз Грейену особенно нравились фигурное катание и хоккей, удивительное, эмоциональное и красивое зрелище, которого даже близко не было на его родной планете. Впрочем, на Земле было много видов спорта, которые в перспективе можно воплотить на Лигерия. Конечно, там был свой спорт с использованием магии. Например, разновидность баскетбола, где мяч нужно было загнать в специальное отверстие, используя физические и магические возможности игроков. Мяч по большей части находился в воздухе, иногда касаясь игровой площадки. Одна команда атаковала, другая защищалась, потом они менялись. А музыка, особенно та, которая называлась классической, она уносила сознание в какие-то небесные сферы, образуя высшие формы гармонии. Впрочем, хороша была и эстрадная музыка, которая влияла на эмоциональное насыщение текущего настроения. А театр? Люди через игру на сцене отражали те стороны человеческой жизни, которые вызывали неподдельный интерес. Показывали истории о любви и человеческих взаимоотношениях, исторические новеллы и многое другое. Еще, конечно, искусство. Туз Грейен не раз путешествовал по виртуальным музеям Земли, наслаждаясь картинами великих мастеров. Сеанс интернета всегда заканчивался для волшебника неожиданно. VDR закрывал ноутбук, интернет исчезал и кот снова оказывался в привычной обстановке дома. После этого ему оставалось проводить хозяина на водные процедуры, поноситься по лестницам за Эммой, а затем заснуть на мягком удобном кресле. В то утро хозяева уехали рано, закрыв, как обычно, их с Эммой в туалетной комнате. Они всегда так делали, чтобы сигнализация, установленная в доме, не срабатывала. Понятно, что Туз Грейен не собирался, как Эмма, целый день спать, есть сухой корм, смотреть в окно, наблюдая за жизнью двора, и ждать, когда хозяева вернутся с работы. Он сразу же переместился в заветную комнату со старым сейфом и застыл в магическом потоке. Зарядив магические батарейки, Туз Грейен переместился в свой кабинет. Его жена была дома и, видимо, почувствовав, что муж появился, заглянула в кабинет. «Это ты?» «Да, Ай, это я, не сомневайся». Ай подошла к Туз Грейену и прижалась к нему. Из ее глаз потекли слезы. «Я соскучилась. Я не знаю, как жить без тебя. Ты нужен семье, нужен сыну. Надо потерпеть», стал успокаивать ее Туз Грейен. «Я думаю, что когда-нибудь смогу вернуться, но не сейчас. А пока мне надо встретиться с Гиртайеном». «Зачем?» Ай отстранилась от мужа. Гиртайен возглавлял Центральную магическую академию столицы, в которой работал до исчезновения Туз. После захвата столицы Мэграми, его оставили на должности, но злые языки поговаривали, что он добровольно согласился сотрудничать с захватчиками. «Это опасно, тебя могут арестовать. Это невозможно», — улыбнулся Туз. «Я исчезну раньше, чем они меня остановят». В подтверждение этих слов, очередная магическая вибрация выбросила его из этого мира в тело кота. Ай от неожиданности вздрогнула. Она еще не привыкла к мгновенным исчезновениям мужа. Вытерев слезы, она налила себе сок гуэры. Голубой напиток, насыщенный пузырьками газа, взбадривал мозг и направлял мысли в нужное русло. Туз Грей просил организовать ему встречу с Гиртайеном. «Значит, надо смотаться в академию и поговорить с ним», — подумал Ай. Вскоре Туз Грей объявился снова. «Ай», — продолжил он прерванный разговор, — «когда ты сможешь встретиться с Гиртайеном?» «Попытаюсь сегодня. Мне надо попасть в академию, чтобы переговорить с ним. Надеюсь, он меня примет. Договорись о встрече в моем рабочем кабинете. Уточни время. Лучше назначь на завтра, чтобы я смог заранее узнать об этом у тебя». «Хорошо, я все сделаю. Я тоже по тебе соскучился». Туз Грей приблизился к жене. «Я очень бы хотел остаться с тобой, но пока это невозможно. Мне нужно стабилизировать тело. Я спрошу совета у Гиртая». Он приобнял жену и хотел ее поцеловать, но в тот самый момент вибрация снова выбросила его в тело кота. Туз стоял у старого сейфа в магическом потоке, огорченный тем, что поцелуй не состоялся. Позже, в очередное посещение, он согласовал с Ай время следующего прибытия и успокоился. Вернувшись в туалетную комнату, он застал Эмму спящей на подоконнике. Свернувшись в клубок, она равномерно дышала. Разместившись рядом, Туз выглянул в окно. Собаки лежали под деревьями, греясь под нежарким осенним солнцем, а сороки и вороны, не опасаясь их, что-то склевывали с земли из чашек. Идиллия. Туз Грей тоже решил вздремнуть. Впрочем, о делах он не забыл. До прихода хозяев смотался на Лигиру и узнал от жены время встречи с Гиртайеном. Последний на встречу согласился. Глава 7. Его разбудила сигнализация, сработавшая при открывании двери. Вскоре хозяева выпустили котов в дом и закрутились обычные домашние дела. Надо было поесть, пообщаться с хозяевами, поиграть, зачистить дом и его постояльцев от зеев и идгов. После ужина Тузик примостился рядом с хозяйкой на уютном диване. Натайся выглядела уставшей. Причина крылась во множестве присосавшихся к ней зеев, которых Тузгрей начал активно поглощать. Хозяйка гладила его между ушей, автоматически включив мурчание. Эмма тоже времени зря не теряла. На бегу рассеяла затаившегося в углу идга и, прибежав к дивану, улеглась хозяйке на ноги. Дело пошло активнее. Вскоре Натайся повеселела, почувствовав себя лучше. После очищающих процедур у хозяйки появилось желание действовать, и она, встав с дивана, решила навести чистоту в комнате. А Тузик переметнулся в кресло к хозяину, который в это время читал последние новости по гаджету. Зеи прицепились и к нему, поэтому их тоже надо было поглотить и развеять. Потом, как обычно, пришла Дайся с тряпичной мышью, которую пришлось ловить. Мышь ускользала, а Тузик так увлекся, что даже не заметил, как его утянули по лестнице на третий этаж. Он увлеченно бежал наверх, а где-то рядом мчалась Эмма. В конце концов мышь была поймана и Дайся с трудом забрала игрушку из когтей Тузика. Когда раздражитель исчез, кот снова вернулся на первый этаж. Хозяин VDR уже сидел за столом и работал на ноутбуке. Тузик запрыгнул на стол и улегся рядом. Хозяин ему это позволял, хотя Эмму за такое гоняли. Какое-то время ему потребовалось на то, чтобы войти в интернет. В этот вечер он решил продолжить знакомство с производством земного оружия. Больше всего его интересовали чертежи и технологии, связанные с автоматическим оружием. Как ни странно, чертежей в интернете достаточно. Там же можно найти описание технологии производства материалов и деталей этого оружия. Изначально Тузгрейн думал, что такая информация должна быть секретной, но у людей оказалось другое мнение. Конечно, неплохо было бы получить и готовый экземпляр стрелкового оружия. Но как это провернуть? Вот если бы можно было перемещаться по земле, как по Лигире, тогда достать оружие и боеприпасы было бы проще. Его так увлекла пришедшая в голову идея, что он выпал из интернета и задумался. Ведь он же мог перемещаться внутри дома, значит, можно попробовать увеличить расстояние. Он тут же погрустнел, понимая, что магической энергии хватит только для перемещения в один конец. Вот, если бы у него был лиурит. Компактные батареи из этого минерала были в Академии магических наук. Пожалуй, завтра на встрече с Гертайном он попросит его поделиться таким девайсом. Но даже если Туз получит эту батарею, то как решать другие вопросы? На своей планете он перемещался в те точки, которые знал и визуально представлял, но как это работает на Земле? Вопросы были, и их можно решить через эксперимент. Потом его мысли перескочили на Лигиру. У Туза было ясное понимание того, что ситуацию на его родной планете надо исправлять, но он не представлял как, не понимал, как их общество вовремя не отреагировало на опасность, исходящую от мигров, и не приняло предупреждающих действий. Неужели долгая жизнь без угроз расслабила их социум, и, когда эта угроза появилась, ее не смогли классифицировать как таковую? С другой стороны, история лигерийцев не всегда была гладкой и спокойной. Внутри их общества на ранних этапах возникали противоречия, которые разрешали путем жестоких войн магов. Правда, все осталось в далеком прошлом. В этот раз Тузгрейн пропустил момент, когда VDR закончил работу на ноутбуке и засобирался ко сну. Время было позднее. Ему тоже надо было отдохнуть перед завтрашней встречей. И когда свет в зале погасили, кот улегся на диван, проигнорировав слабые попытки Эммы соблазнить его на пробежку по лестнице. «Не сегодня, засыпая», — подумал он. Утро выдалось хлопотливое. Видимо, кто-то из хозяев проспал, поэтому все быстро бегали, принимали водные процедуры, готовили завтрак. Тузик и Эмма путались под ногами, переживая, что их забудут покормить. Не забыли. Покормили. Вскоре все торопливо собрались и закрыли котов в туалетную комнату. Дверь хлопнула и дом затих. Тузгрейну надо было подготовиться к сегодняшней встрече с магистром. Конечно, он не рассчитывал, что она даст ответы на волнующие его вопросы, но может будет хотя бы какая-то определенность. В том старом мире его все устраивало. У него была семья, сын, жена, любимая работа в магической академии. А потом пришли мигры и все изменилось, причем, не в лучшую сторону. Надо будет со всем этим разобраться, решительно подумал Туз и переместился в подвал, к старому железному сейфу. Постояв некоторое время в магическом потоке, он сделал пробное перемещение к себе домой, в рабочий кабинет. Жена была дома. Как и прежде, она почувствовала, что он здесь, и заглянула в кабинет. «Это ты, Туз Грей?» Она подошла к мужу и обняла его. «До сих пор не могу до конца поверить, что ты живой. Да живой я, живой. Только жизнь у меня сейчас на две планеты. А чем ты, собственно, знаешь?» Он нежно поцеловал Ай в щеку. «Ты готов к встрече с Гертайлином?» Она посмотрела ему в глаза. «Да, конечно, готов. У меня к нему много вопросов. Будь осторожен, милый. Он непрост. Не беспокойся, все будет хорошо». Вибрация пространства снова выбросила его с Лигиры в тело кота. Ай некоторое время стояла на месте, как будто чего-то ожидая, но вскоре вышла из кабинета мужа. День на Лигире только начинался. Время неумолимо шло вперед, приближая назначенную встречу с магистром. Туз Грей сосредоточился и представил свой рабочий кабинет в магической академии. Мгновение, и он оказался на месте. В его рабочем кресле восседал Гертайлин и внимательно наблюдал за проявившимся Туз Грейном. Почти сразу тот ощутил на себе подобие диагностического заклинания, которое как ветерок пробежало по всему телу. «Действительно это ты, Туз Грейн. Заклинание опознавания личности не ошибается. Ты же знаешь, у нас есть в архиве слепки всех личностей, родившихся на Лигире. Сначала, правда, я подумал, что это чей-то неумный розыгрыш, в который втянули твою жену. Но это ты». Он не сводил с прибывшего пристального взгляда. «И тебе здравствовать, Гертайлин. Хочу сразу сказать, что мне придется периодически исчезать, потому что тело нестабильно. Но я буду опять появляться, и мы сможем продолжать наш разговор. В связи с этим первый вопрос. Можно ли помочь стабилизировать мое тело в этом мире? Сколько времени ты можешь находиться здесь? Сейчас увидишь». Тело Туз Грейна завибрировало, и он исчез. Гертайлин обратился к диагностическому центру. Все параметры исчезнувшего были в норме, кроме одного, отвечающего за архитектуру тела. Дальнейшее разбирательство показало, что тело Туз Грейна создали совсем недавно, и межмолекулярные связи между клетками еще не окрепли. Ускорить процесс практически невозможно, а в момент нарушения молекулярных связей, вибраций, требуется большое количество энергии, чтобы его замедлить. Энергия в Академии была, но ее контролировали мгры. Правда, у Гера оставался один неучтенный лиуритовый аккумулятор, который мог бы поспособствовать. Когда Туз Грейн снова появился, лиуритовый аккумулятор был рядом с ним. Глава 8. Можете использовать магический аккумулятор, он позволит несколько увеличить время пребывания здесь, сказал магистр, когда путешественник появился снова. Это единственный способ противостоять вибрациям, до тех пор, пока молекулярные связи не стабилизируются естественным образом. Спасибо, магистр. Это второй вопрос, который я хотел с вами обсудить. Мне нужен этот аккумулятор для решения вопросов на Земле. Так называется та планета, на которой я сейчас нахожусь. Не могли бы вы мне его дать во временное пользование? Да, конечно. Это неучтенный аккумулятор, и про него не знают мгры. Поэтому дарю. Пользуйтесь во благо. Когда почувствуете приближение вибраций, потяните из аккумулятора энергию. Это на некоторое время удержит вас в этом мире. Хорошо. Еще раз спасибо. Меня долго не было на Лигире, и я хотел бы узнать, что происходит у нас сейчас. Лучше услышать это от вас. Что-то, конечно, рассказывала мне Ай, но, возможно, у нее нет полной картины, в отличие от магистра Академии. Все просто, Туз Грейн. Власть захватили мгры. Наше общество живет по чужим законам и строится по чужим лекалам. Они так хорошо все устроили, что у нас не оказалось сил, которые мы могли бы противопоставить им. А я нахожусь на службе у мгров, да и то лишь потому, что некем меня заменить. Наши дымы скрылись в Хризолитовых горах, в пещере Преображения. С ними нет связи, а мгры блокировали пути к горам. Наши маги могут проявлять свои способности только по разрешению мгров, а для их контроля используют браслеты подавления, отсекающие возможность магичить. Вот так и живем. И что же делать? Надо связаться с Советом Дымов. Общество привыкло, что именно они управляли социумом, но мгры их подменили. Для многих лигерийцев ничего не изменилось. Они работают на тех же предприятиях, получают те же самые услуги. Среди них нет революционеров. Туз Грей почувствовал нарастающую вибрацию, после которой его обычно выдергивало в другой мир. Он сделал усилие и потянул энергию из аккумулятора. Вибрация пропала, он не исчез. Предупреждаю, не делайте так более двух раз. Это может дать сильный откат и вам придется очень долго отдыхать. Емкость клеток магической энергии не бесконечна. Вы знаете, как попасть в пещеру преображения. Тузгрей снова заговорил с магистром. Конечно, не по тем путям, которые блокировали мгры. В том-то и дело, что туда можно попасть только через Хризолитовые горы. Так было задумано изначально. Сработала сторожевая сеть. К нам гости, Гиртайн к чему-то прислушался. Идет группа мгров. Вам лучше исчезнуть. Можете появляться у меня в любой день в это же время. Поторопитесь. Тузгрейн сосредоточился на перемещении и исчез в тот момент, когда открывалась дверь в его рабочий кабинет. Тузик лежал в магическом потоке, в подвале у старого сейфа, пытаясь восстановить пошатнувшиеся от перемещения силы. Рядом с ним лежал леуритовый аккумулятор, который надо было куда-то припрятать. Он представлял собой достаточно весомый браслет, размещаемый на запястье. Лапой Тузик запихал его под сейф, частично оставив в магическом потоке. Это должно было обеспечить предельную подзарядку. Потом он переместился на подоконник Кэмми и тут же уснул. Энергию надо было восполнять. Проснувшись, он, как ни странно, почувствовал себя отдохнувшим и готовым к новым делам. До прихода хозяев еще оставалось время, и можно было поэкспериментировать с браслетом-аккумулятором.